Ой-ой, тихо выдохнул Гастингс, следуя за Зельеваром. А ведь в следующем году Маркус уже надумал взять Малфоя на место Хиггса. Теренс еще не знает, но обязательно взбрыкнет. Северус раздраженно цокнул языком. Как же раздражает этот квиддич. Мысленно взъярился он. Запретить бы его полностью. К появлению профессора третьекурсников уже охладили потоком воды парой подзатыльников от Флинта и Баула, но декан все равно добавил, назначив мальчишкам отработки до конца учебного года. И не надейтесь на простую работу. Пригрозил Снейп. Я обязательно найду то, что отобьет у вас всякое желание устраивать драки. Будем котлы драить, пихнув Эдриана в бок, прошипел Кассиус. Если бы, в тон ответил Пьюси. С подачи Поттера хоть один грязный котел еще попробуй найди, а котлы других факультетов декан никогда не даст. Снейп обжег третьекурсников взглядом и оглядел затаившуюся гостиную. Из кресла у дальнего камина сверкал любопытным взглядом Драко. Рядом с ним о чем-то переговаривались Лонгботтом и Паркинсон. «Кстати, а где Поттер?» — напрягся Зельевар. Интуиция волшебника завопила в голос. «Примечание к части. Да, этого персонажа у меня зовут как героя Агаты Кристи. Часть 39. Северус Снейп вылетел из подземелья сразу после того, как выяснилось, что Поттера никто не видел с окончания экзаменов. Малфой и Лонгботтом под взглядом декана замерли парой кроликов, и только Паркинсон что-то невнятно прошептал о Локхарте. В холле Зельевар едва не столкнулся с чем-то раздосадованными Минервой и Поппи, беззвучно ругнулся и безрезультатно попытался проскользнуть к лестницам. «Северус!» – требовательно воскликнула МакГонагалл. Снейп поморщился и нехотя остановился, хотя внутри все клокотало от недоброго предчувствия. Интуиция орала дурным голосом. «Северус!» – столь же громко и столь же требовательно повторила Минерва, направляясь к мужчине. «Как хорошо, что мы тебя встретили. Нужно действовать немедленно». Декан Гриффиндора многое переняла от своей анимагической формы, в том числе противные ноты в голосе в минуты гнева или нервозности. Снейпу всякий раз хотелось прикрыть уши, чтобы не слышать этих кошачьих воплей. «В чем дело?» – коротко бросил мужчина, надеясь разобраться побыстрее и продолжить свои поиски. «Альбус отбыл в министерство», – сообщила МакГонагалл и на миг поджала губы, прежде чем продолжить. И именно в это время Кверинус снова покинул свою палату. «Я десятки раз говорила директору, что школа – не место для подобных больных», – включилась в разговор Медведьма. «Профессору Кверреллу необходим особый уход, я просто не справляюсь с ним, а уж эти его навязчивые идеи». Северус поморщился. Он прекрасно знал, о чем говорит Помфри, сам много раз ловил Кверрелла или в коридоре на третьем этаже, или уже у двери, за которой сидел Цербер. А в этот раз он не просто сбежал, а прихватил палочку Поппи. Воскликнула МакГонагалл, и Зельевар похолодел от ужаса. «Коридор. Вы проверили коридор?» Едва удержавшись от желания схватить обеих ведьм за мантии как следует встряхнуть, коротко уточнил брюнет. «Проверили, Кверинуса там нет», — отмахнулась Минерва. «Дверь закрыта, все тихо. Он пошел не туда. Нужно разделиться и обыскать замок. Мальчик может быть опасен для окружающих», — кивая, сказала Поппи. «Он часто ходит в каком-то сомнамбулическом состоянии. А если его подсознание решит, что кругом враги? Кверинус же может начать швыряться заклинаниями. Могут пострадать дети». Они не открывали дверь, только и уловил Северус из сбивчивого рассказа волшебниц. Кверреллу вполне мог отпереть ее, а не топтаться рядом, как было не раз. А Поттер, сам видел его рядом с третьим этажом в последние недели. «А если, где Локхарт?» — потребовал ответа Зельевар. «Вы подключили его к поискам?» Волшебницы единодушно поморщились, и МакГонагалл ответила. «Он как раз спускался, когда мы закончили осматривать коридор третьего этажа, обещал помощь, только сначала заберет что-то из своих покоев». Северус мысленно застонал. Если Минерва не упомянула Поттера, то мальчишка находился в комнатах самовлюбленного учителя Зати, когда последний вернулся на пятый этаж. А зная любознательную и деятельную натуру первокурсника, Поттер обязательно увязался за Гилдероем. И каковы шансы, что прямо сейчас две эти занозы в заднице не околачиваются под дверью в запретный коридор? Отмахнувшись от окрика МакГонагалл, Северус, не чуя ног, ринулся к лестнице. Только остатки здравомыслия не позволяли ему использовать чары левитации при свидетелях. Дверь к Церберу Зельевар просто выбил вовнутрь силовой волной, ей же припечатал к противоположной стене трехголового пса на несколько секунд, как раз хвативших, чтобы открыть люк и сигануть вниз. Чары левитации таки пришлось применить, чтобы не рухнуть плашмя о каменный пол. Приземлившись, Снейп вспомнил самое заковыристое отцовское ругательство, рассматривая то, что осталось от дьявольских силков. Кто бы тут ни проходил, он хорошенько выжег детище Помоны, не размениваясь на вариации Люмоса. Плюнув на конспирацию, дальше Северус передвигался, обратившись черным дымом, все преграды снося, не мудрствуя, бомбардой. Над шахматной доской пролетел неспешно, заметив цепочку из капель крови, пересекавшую белые и черные квадраты, поблескивавшую в свете факелов. Собственную ловушку просто смял движением ладони, будто и стол, и колбы, и огонь были нарисованными на бумаге картинками. А потом ворвался в освещенный пламенем просторный зал и замер наверху короткой пологой лестницы. То, что предстало его взору, едва воспринималось разумом. Уж больно сюрреалистично все выглядело. Всюду валялись каменные осколки, каменная крошка устилала лестницу, одна из колонн обвалилась. Внизу клубился серебристый туман, который ничего не скрывал, лишь еще больше подчеркивал общее безумство происходящего. На небольшой площадке спиной к Северусу стоял Кверрелл в своем нелепом тюрбане и чуть ли не носом возил по расколотому, но не осыпавшемуся старинному зеркалу. Зеркало мерно пульсировало, каждый его осколок отражал что-то свое. Безумно сверкающий глаз, гротескно огромный нос или бормочущие посиневшие губы. Подрагивающими пальцами, скрюченными как когти птицы, Кверинус возил по зеркалу, оставляя кровавые отпечатки и капли крови. «Нет, нет, нет, этого не может быть», раз за разом истерично повторял бывший учитель Зати. «Нет, нет, нет, учитель нынешний находился здесь же». Локхард валялся на полу в нескольких шагах от Кверрелла. Его мантия была перепачкана и порвана в сотни мест. Он махал руками, изгибавшимися под немыслимыми углами, как огромные макаронины, и безумно хохотал, визгливо сообщая кому-то невидимому: «У меня руки кальмары, я сам кальмар, мне пора в плавание, мой гигантский друг ждет меня, мы будем танцевать в Черном озере и махать своими щупальцами». Поттера в зале не наблюдалось. Остро желая стечь по стеночке от облегчения, Снейп взмахом палочки попытался рассеять туман, но быстро плюнул на эту затею, но и спускаться вниз не спешил, разумно опасаясь, что туман может как-то воздействовать на сознание. Издали зацепить двух преподавателей-неудачников получилось не сразу, а когда удалось, то Северус с мстительным удовольствием извозил обоих в каменном крошеве, а Гилдероя еще и о ступеньки приложил, чтобы тот заткнулся и перестал истерично хохотать. Не зная, что делать дальше, Зельевар с облегчением выдохнул, когда сбоку открылся потайной проход и в зал ворвался Дамблдор. «Что? Что здесь произошло?» — опешив от вида волшебников, спросил он, а потом глянул на зеркало и осел на пол. Оно разбито. Решив, что разговоры подождут, декан Слизерина быстренько заклинил проход обломком ступеньки и проскользнул в щель. За тайной дверцей прятался неширокий коридор, выводящий через скрытую дверь в одну из ниш в нескольких шагах от горгульи, охранявший кабинет директора. Этот вход мужчина также заклинил, но уже чарами. Оттуда Северус и послал Патронус Макгонагалл и Помфри, а сам помчался на пятый этаж. В покоях Локхарта царил настоящий разгром. Куда-то подевалась тьма и тьма ликов писателя, развешанная и расставленная на каждом свободном клочке стены мебели. На полу кабинета валялись обрывки газет и пергаментов, у лестницы в спальню высилась косая стопка библиотечных книг, верхнюю из которых с философским спокойствием пытался разорвать на части одинокий пикси. И только в центре, вокруг низкого столика в окружении нескольких кресел, царил хоть какой-то порядок. Над подлокотником отвернутого от сней по кресла торчали ступни в серебристо-зеленых носках. «Мантикора, вас покусай, Поттер!» — с облегчением выдохнул Зельевар, невольно сгорбился и привалился к косяку. В пикси полетело замораживающее, а сам профессор быстро пересек комнату и заглянул за спинку кресла. Поттер совершенно по-кошачьи развалился в кресле. Голова запрокинута, рот приоткрыт, тело изогнуто так, будто у мальчишки отсутствует позвоночник, ноги перекинуты через подлокотник. Ко всему прочему, юный маг умудрялся прижимать к себе огромную чашку, стенки которой украшали разводы от какао. Несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, с ней обошел кабинет, заглянул в шкафы и отыскал скрытый от любопытных глаз бар. Локхард и тут выделился. Две зеркальные полки были уставлены ликерами, вермутами и винами всех оттенков розового и фиолетового. Поморщившись, Зельевар откупорил первое, что попалось под руку, цокнул, ощутив отчетливый аромат фиалок, но плеснул в хрустальный фужер пару глотков этой мыльной воды. В кресле с бокалом и застал его Дамблдор через час, Ворвавшись в покой Гилдероя, Северус успел успокоиться и с глубоко запрятанным удовлетворением насладился растрепанным и расстроенным видом директора. Тот даже не пытался скрыть своих чувств перед подчиненным. «Гарри здесь?» – удивился Альбус, заметив все еще спящего мальчишку. «Он выпил какао со снотворным», – пояснил Зельевар, уже успевший отобрать у ребенка чашку и принюхаться к остаткам жидкости в ней. «Его сейчас и бомбарда не разбудит». Дамблдор очень недовольно засопел, но вынужденно смирился и присел в плюшевое разлапистое кресло. Снейп невольно отметил, что лавандовый оттенок обивки подходил к ярко-синей мантии в золотые снитчи гораздо лучше жесткого золотого трона в кабинете директора. «Что там Квиррелла и Локхарт, Альбус?» – спросил декан Слизерина. Директор скривился и нехотя ответил. Квиринус тронулся рассудком. «Окончательно», – уточнил Северус, с удовольствием напомнив Дамблдору, что ни раз и ни два просил убрать из школы явно нездорового волшебника. «Пока не ясно, но мы отправили его в Мунго», – со вздохом ответил Альбус, как и Гилдероя. «А с этим что? Я только частично восстановил произошедшее», – признал директор. «Похоже, Гилдерой зачем-то решил использовать заклинание Брахиама Эминда, но ошибся с произношением, да и заклинание отразилось. Мальчик просто удалил у себя все кости из рук до плеч, и будто этого было мало, в него попал обливает из палочки Квиринуса. Так Локхарт потерял память», – опешил Северус. «Мальчик полностью лишился воспоминаний», – с горечью ответил Дамблдор. «Он даже имя свое не помнит». В этот момент Поттер чихнул во сне, дернулся и открыл глаза, глядя в потолок. Директор и Снейп затаились, наблюдая за мальчишкой, а тот сладко неторопливо потянулся и, по-змеиному извернувшись, перетек в сидячее положение. «Профессор Дамблдор, профессор Снейп», — искренне удивился Поттер. «Мальчик мой, что ты здесь делаешь?» — мягко, но строго спросил Альбус. Поттер нахмурился, огляделся, потер лоб и растерянно пробормотал. «А где профессор Локхарт?» Взрослые переглянулись, и Дамблдор выхватил из рукава волшебную палочку. Мальчишка перепуганно дернулся и вжался в угол кресла. Ничего больше не спрашивая, директор взмахнул палочкой, невербально кастуя сложные распознающие чары из арсенала Аврората. В тот же миг перед Поттером сероватой дымкой вспыхнули в обратном порядке два росчерка магической энергии, в которых Снейп без труда узнал примененные заклинания. «Мальчик мой, что последнее ты помнишь?» – все так же мягко уточнил директор. Поттер снова нахмурился и рассеянно потер лоб, прежде чем ответить. «Профессор Локхарт предлагал зайти после экзамена. Мы обсуждали мои ошибки. А, еще книгу профессора. Он закончил свою автобиографию. А потом, пили какао». Последняя реплика прозвучала максимально неуверенно. «Что ж», пожевав губу, со вздохом сказал Альбус. «Все ясно. Думаю, ты можешь идти в свою гостиную, Гарри». Поттер неуверенно покосился на декана, и тот сдержанно кивнул. Но стоило слизеринцу покинуть кабинет, глухо зло прошипел. «Локхарт применил к студенту обливает, Альбус. Это таких учителей вы набираете в школу? Успокойся, Северус», — поморщился директор. «Ничего страшного не случилось. Мальчик в порядке». Презрительно фыркнув, Зельевар вымелся из покоев учителя, зайти вслед за своим студентом. Стоило перехватить Поттера до обеда и влить в ребенка восстанавливающее, и понаблюдать за поведением. На всякий случай, Альбус весь обед следил за Поттером, но тот вел себя ровно так, как и прежде. Оставалось радоваться, что Гилдерой сумел стереть только самые последние воспоминания подростка. Но это же натолкнуло директора на мысль, что еще один конфундус останется незамечен даже таким внимательным человеком, как Северус Снейп. Застать мальчишку одного, без свиты первокурсников, удалось только за день до начала каникул. С этим помогли портреты и привидения. «Мальчик мой», — довольно проворковал директор, заглядывая в остекленевшие глаза слизеринца, — «ты очень плохо вел себя прошлым летом. Я не могу допустить чего-то подобного и в этот раз. Завтра на вокзале тебя встретят твои любимые дядя и тетя. Ты отправишься с ними, будешь наслаждаться отдыхом в кругу семьи, исполняя каждую маленькую просьбу Дурсли. У тебя и мысли не возникнет о побеге. Но, так и быть, после дня рождения тебя заберут Уизли. Тебе понравится их дом и вся семья Молли и Артура. А теперь иди, скоро ужин». Довольный собой, Дамблдор развернулся и направился к себе. И не видел, как околдованный им студент развернулся и блеснул в спину волшебнику ненавидящим взглядом. Примечание к части. Чары для сращивания костей. Часть 40. Завернув за угол, я беззвучно, но экспрессивно высказала все, что думала об Альбусе Дамблдоре в целом и его методах в частности, и сползла по стеночке. Ноги после пережитого не держали. С зимних каникул я вынужденно изучала свойства мантии-невидимки из-за близнецов Уизли и успела многое выяснить опытным путем. Во-первых, почувствовать мантию удавалось только при очень сильной концентрации. В остальное время она оставалась невидима и неосязаема как для меня, так и для других. Но это не мешало мне становиться невидимой. Мантия слушалась мысленного приказа и жеста набрасывания капюшона. После этого для меня все оставалось почти неизменным, но другие меня не видели. Я даже могла колдовать, не снимая мантии. Разницу между невидимым и видимым состоянием я отслеживала по своим ощущениям. Под мантией все пространство вокруг, даже ночью, чуть подсвечивалось мягким золотистым сиянием, а затылок, плечи и спину окутывала знакомая прохлада. Я будто вновь оказывалась в тех снах, когда ко мне являлась смерть. Во-вторых, в скрытом состоянии на меня нельзя было воздействовать физически и магически. Чужие заклинания и руки просто проходили сквозь меня. Сама смерть не могла мне что-то сделать, куда там каким-то людям. Если бы Поттеры не прервали традицию передачи мантии, сейчас Джеймс и Лили вполне могли быть живы. Опытным же путем удалось выяснить, как включить свойства мантии без использования невидимости. Это требовало волевого усилия и концентрации, но стоило того. К концу года я наловчилась держать мантию в активированном состоянии круглыми днями. Отныне мне были не страшны магические ловушки, рассеивавшиеся от соприкосновения с телом, зелья в соке и попытки прочесть мысли. Но полностью неуязвимой я себя не ощущала. Исследование мантии-невидимки давало понимание, что остальные дары смерти не могут быть слабее. А значит, старшая палочка вполне способна преодолеть действие мантии-невидимки. Именно поэтому с января я по часу каждый вечер уделяла внимание дневнику, куда вносила сведения о прежней жизни, книжной саге, свои наблюдения и мнения об окружающих. И с тех же пор вместе с горсткой конфет таскала в кармане мантии фантик с приклеенной к нему запиской для себя. Никого не удивлял доносившийся от меня шелест, а я хотя бы пару раз за день натыкалась на пустую обертку и невольно ее рассматривала. И пока короткая надпись на клочке пергамента не вызывала недоумения, что внушало покой и кратковременную уверенность. У Локхарта страшно не было. Я не верила, что волшебнику неумехе удастся меня заколдовать. Так и вышло, я успешно разыграла и потерю памяти, и рассеянность вместе с внушаемостью. Да и зелье в какао почувствовала после первого глотка, но ради алиби сознательно пошла на риск, допивая напиток. Гораздо больше я опасалась Дамблдора. Интуиция не давала расслабиться. И не зря. Какие-то диагностические чары, похожие на приори, сработали без осечек. Так что дальше я тряслась, как осиновый лист. И когда несколько дней спустя старшая палочка вычертила передо мной две грани треугольника, меня едва не передернуло от неприятного липкого прикосновения чужой магии. На миг внутри все похолодело от оправдавшегося дурного предчувствия. Но затем чужие чары, так и не обхватив меня удерживающими клещами, просто скатились с тела, оставив испарину испуга. Переживать что-то подобное еще раз совершенно не хотелось, но хотя бы обман директор распознал не лучше учителя Зати. В следующем году он может придумать что-то другое, не чувствуя себя победительницей, тихо прошептала я, потирая заледеневшие щеки. Использует какой-нибудь артефакт. Передернув плечами, я поспешила прочь и в холле едва не столкнулась с Хагридом. «О, Гарри, я как раз тебя ищу», — пророкотал полувеликан и хлопнул меня по плечу так, что внутри что-то хрустнуло, щелкнуло, а плечо обдало жаром. Даже захотелось встряхнуть рукой от уверенности, что из рукава что-то обязательно выпадет. Какая-нибудь кость или вся рука. «Зачем?» — перепуганно выдавила я. «Дык это, я давно хотел с тобой поболтать», — сообщил лесник, глядя на меня совершенно невинными детскими глазками. «Ага, так давно. И целый год все собраться не мог», — мысленно истерично воскликнула я. «А чем?» — уже спокойнее уточнила у Хагрида. «О твоих мамке и папке, конечно», — ответил полувеликан. «Конечно», — едва слышно отозвалась я и закатила глаза, благо лесник этого не видел, направившись к выходу. И он, судя по всему, был полностью уверен, что я побегу следом, как собачка, которую поманили косточкой. Ну я и пошла, а чего б не пойти. После Дамблдора мне уже никто не страшен. Да и хотелось узнать, что же сподвигло Рубиуса, целый год не замечавшего неправильного Поттера, заговорить со мной перед каникулами так, будто мы 10 месяцев чаевничали по вечерам. Под довольно вкусный чай и печеньки размером с блюдце мне была рассказана сказочка про прекрасных гриффиндорцев и героев, которые верили Дамблдору, как родному дедушке. Про самого Дамблдора, который величайший волшебник, конечно, и вообще лучший человек на Земле. А после, когда я уже ждала торжественной передачи из рук в руки альбома Скалдафата, Хагрид вдруг выскочил из своей хижины и вернулся с клеткой. В клетке, пуча желтые глаза, сидела белая полярная сова, северный пушной зверек, констатировала я при виде птички. Писец. Канон всячески настигал и пытался меня собой придавить. Это подарок. Вот. Торжественно сообщил Хагрид и сам себе растрогался. Я ведь не поздравил тебя, Гарри, с 11-летием, а уже скоро 12 стукнет. Ага. По голове. Мы с совой одинаково огромными глазами смотрели на то, как полувеликан утирает слезы здоровенным клетчатым платком. Не, не стоило, с запинкой выдавила я. Ну как же, возмутился лесник, у тебя и животинки никакой нет, а совы полезные, они почту носят. Ага, полярные, в Великобритании. Мне, вообще-то, кошки больше нравятся, осторожно заметила я, а про себя добавила. А подарки, компактные и неживые, лучше всего в виде денег или шоколада. Хагрид предпочел меня не услышать. Зато выволок откуда-то целую торбу совиных вафель и какую-то потрепанную книжку по уходу за птицами. Пришлось благодарить и тащить все это богатство в школу. «Ну и зачем ты мне?» – спросила я у белой совы, но та не ответила, лишь состроила хитромудрое выражение на морде. Или у сов лицо, у лестницы в подземелье встретила Панси и тут же закидала девочку вопросами. А как узнать, является ли сова уже чьим-то фамильером? И что делать, если да? И сколько вообще у волшебника может быть фамильеров? Паркинсон с превосходством фыркнула и просветила, что почтовые совы не являются фамильерами, как и многие другие домашние любимцы. Фамильера вообще нельзя купить в магазине. Магический зверь-спутник или сам находит волшебника, или появляется после специального призыва. А сову можно только магически к себе привязать. И проверить это довольно просто. Есть специальное заклинание, но оно трудное для первокурсников. Так что дальше мы пошли приставать к старшим ребятам. Пойманный в общей гостиной Гастингс легко согласился поучаствовать в проверке и вычертил над полярной совой сложную фигуру палочкой, пробубнив себе под нос фразу на гельском. «Смотри», — Артур кивнул на розоватое свечение, возникшее вокруг совы, — «у этой птицы уже есть хозяин. Вот же ж, добрый дедушка и его верный слуга», — про себя рыкнув, подумала я. «Подарочек, да?» Картина вырисовывалась очень неприятная. Мало того, что белая птица очень приметна, а значит, можно отслеживать, как часто студент кому-то пишет. Так еще оказывается, у совы есть хозяин, и она будет выполнять, в первую очередь, хозяйские команды. И хозяин высчитывался на раз. Хагрид, кто ж еще? Дамблдор всегда и все делает чужими руками, а сам прячется за спины своих марионеток. Так и вижу, как добрый дедушка вызывает Рубиуса к себе и говорит, мол, Хагрид, Гарри такой одинокий мальчик, летом ему будет скучно у маглов, надо ему что-то подарить, например, сову, чтобы Гарри смог писать письма друзьям. Надо тебе, мой мальчик, отправиться в косой и купить подходящую птицу, и выбери самую красивую, только привяжи к себе. Гарри, добрый светлый ребенок, не стоит ему ничего знать о магии крови, пусть и разрешенных видах. Привяжи птицу и вели слушаться Гарри, носить его почту, но перед тем, как относить адресатам, Хагрид, мой мальчик, пусть сова сначала приносит письма Поттера мне. У Гарри много врагов, мы должны его оберегать. Детство, краткий миг, пусть он им наслаждается, а остальное ему и знать не надо. Меня передернуло, от совы стоило побыстрее избавиться, зато привязка объясняла некоторые странности в поведении книжной Хедвиг. Мне всегда казалось странным, когда сова улетала на несколько дней, а потом возвращалась с письмами от Рона или Гермионы, хотя сам Поттер птицу к ним не посылал. Или случай, когда Хедвиг сама летала к Дурслям за рождественскими подарками. Повышенная самостоятельность совы выглядела странно и подозрительно. Да даже самое первое письмо Гарри от Хагрида, пригласившего мальчика на чай после уроков. Не проще ли выловить студента в большом зале, а не тащиться в совятню, через весь замок, писать письмо, отправлять? Нет, Хагрид, ясное дело, ухаживает за совами, но кормит птицы, прибираются в совятне домовики, так что лесник не так уж часто появляется в той части Хогвартса. А вот если Хедвиг была совой полувеликана, то вполне могла сама прилететь к хозяину за лаской и вкусняшкой. прямо в хижину. И выходит, что перед смертью птица защищала вовсе не Гарри, а своего настоящего хозяина. Думать о том, что у книжного мальчика не было маленького пернатого друга, а только еще один соглядатый, оказалось очень неприятно. И мне не хотелось проверять, кому верной окажется местная белая сова. Пусть сама по себе птица ни в чем и не виновата. «Как мне быть?» – спросила я у Шатена-семикурсника. «Мне не нужен такой подарок». Артур пожал плечами. «Мой отец умеет снимать привязку. Но после этого птица перестанет быть магической», – сказал он. «Устроит?» – я покивала, и мы договорились, что Гастингс напишет письмо отцу, а утром, но уже на станции, подальше от замка, мы отправим письмо с белой совой. Мне лишь останется печально вздыхать и разводить руками, когда в новом учебном году кто-нибудь спросит о приметном подарочке. «Вы слышали?» — понизив голос до шепота, спросил Блейз. «Обоих учителей из АТИ, оказывается, упекли в Мунго. Они теперь в соседних палатах на пятом этаже кукуют. Все эти дни по школе ходили слухи, что же случилось с двумя волшебниками. И версии были самые невероятные. Ну а теперь и правда выплыла». Я тихо фыркнула, не отрываясь от нежнейшего омлета. Второй порции. На дорожку стоило хорошенько подкрепиться. Эта новость устарела, отмахнулась Панси, любовно оглядывая со всех сторон тост с малиновым джемом. Уже вчера днем все знали. Новость не попала в пророк только потому, что литературный агент Локхарта вытребовал вещи своего подопечного, нашел там готовую рукопись новой книги и от радости дал на лапу и журналистам, и целителям, и кое-кому в министерстве. Но все, кто хотел, уже знают, о осени или зиме. Она задумчиво добавила еще немного джема и удовлетворенно сама себе кивнула. В общем, к моменту, когда напечатают тираж, все домохозяйки страны уже будут знать, что это последняя книга их златокудрого кумира. Тираж за неделю расхватают, понимающе покивал Блейз. «П.Ф.», — отозвалась брюнетка, — «за день. А меня вот больше интересует другое», — с отвращением ковыряясь в каше с кусочками персика, протянул Малфой. «Что?» — разом отозвались Забини и Паркинсон и наклонились над столом, чтобы видеть и друг друга, и Драка. С чего вдруг Локхарт и Кверрелл свихнулись? «Ну, Кверрелл уже был того», — вклинился в беседу Теодор, этим утром севший напротив. «Но все равно с ума он сошел здесь, а потом сбежал», — ответил Малфой. «Это все из-за коридора на третьем этаже», — предположил Невилл. Тревор согласно квакнул из-под стола. «Из-за той псины?» — спросил Драка. «Да там кроме Цербера было еще что-то», — снова громким шепотом поделился знаниями Блейз. Пес сидел на люке, а люк куда-то вел. Директор приволок и спрятал в школе философский камень. Прервав все это жужжание над ухом, просветила я ребят. «Ну, вряд ли настоящий камень, но приманка сработала. И наши учителя защиты передрались за право прибрать блестящую штучку, как две сороки. Ну а самое интересное, что после всех их танцев и махания волшебными палочками директор не может вернуть себе приманку». Над нашей частью слизеринского стола повисла потрясенная тишина. Я оглядела вытянувшиеся моськи ребята и ехидно добавила. «Упс, спойлер, откуда ты знаешь?» – насторожился Драка. «Если внимательно слушать и сложить все факты», – с умным видом отбрехалась я. «На самом же деле все последние дни я невидимкой следовала за деканом, когда тот в раздражении шел на очередной маленький педсовет, собиравшийся втайне от директора. Инициатором была Минерва, на которую Дамблдор повесил переписку с Фламелем. МакГонагалл так переживала свое вынужденное унижение перед ученым с мировым именем, что всякий раз умудрялась уснуть после первого же бокала. Ну а остальные деканы с удовольствием перемывали косточки директору под ее храп, тихие причитания и вздохи. Так что я не могла считать время, проведенное на этих импровизированных пьянках, потерянным впустую. «Философский камень?» – тем временем переспросил Лонгботтом. «Вполне мог быть и настоящий. Дамблдор же работал с Фламелем над его изысканиями в области драконьей крови. 12 способов применения крови драконов», — фыркнул Блейз. «Да Медичи вывели 18, когда Фламель еще писарем служил и не занимался алхимией. Интересно, а драконья оспа — это тоже способ применения крови дракона?» Вдруг подумала я и спохватилась, сообразив, что высказалась вслух. Над столом вновь установилась тишина, но теперь молчащих и задумавшихся было больше. Оставалось надеяться, что до отправления поезда опасная тема не успеет охватить умы всех студентов, не дойдет до учителей. «Язык мой, враг мой», — мысленно застонала я, отодвигая омлет. Есть расхотелось. Сама по себе идея была интересной, и мне хотелось, чтобы над ней задумалось как можно больше волшебников, даже если причин для обвинения нет. Но если до Дамблдора дойдет, что первоисточник бурления среди чистокровных, я, легкой жизни мне не будет. Мои родители вон там, глядя в окно на перрон, сообщил Драко. Можно я познакомлю тебя с маман? Я неопределенно пожала плечами и покосилась на Пансе с Невиллом. Те о чем-то тихо шептались, почти касаясь лбами. Не удивлюсь, если на второй курс эти двое приедут уже помолвленными. Панси, девочка ушлая, а тут такое и не сопротивляется. Надо брать, пока не сообразил ничего. А леди Августа? Панси вся в папочку, так что лорд Паркинсон найдет, что предложить леди Лонгботтом. Я хихикнула, представляя подругу с ловчим лассо. Ей определенно пошла бы ковбойская шляпа и рубашка. А Невилл, хоть и гениальный герболог, но порой как глянет. Чисто бычок. Мысленно пожелав сокурснице удачи в будущем, я подхватила свои вещи и направилась к выходу. Впереди вышагивал Малфой, а позади двое из ларца волокли чемоданы. На платформе нам уже весело махал Забини, привалившись к боку высокой яркой брюнетки. Миссис Забини походила на молодую Софи Лорен, но еще более яркую и экспрессивную. Волшебница обнимала сына, целовала в макушку и сыпала итальянскими восклицаниями пополам с французскими и английскими, порой переходя на уж совсем непереводимую кашу из всех языков разом. Молчаливые Малфой рядом с Забини казались фарфоровыми статуэтками. Лорд совершенно не изменился с последней встречи, только мантия сегодня была другая, проще, не такая официальная и строгая. И без украшений Люциус Малфой решил обойтись, оставив только кольца. На левой руке свивала хвост кольцами серебряная змейка, а на правой красовалось широкое кольцо-кастет из белого золота в виде трех змей. Две змеи смотрели в одном направлении и обвивали хвостами третью, отвернутую от них в другую сторону. Все змейки были выполнены с разъявленными пастями, будто говоря всем вокруг о постоянной готовности лорда к нападению. Малфой-старший выглядел напряженным, что было особенно заметно на фоне его супруги. Леди Малфой казалась юной и прекрасной, походя одновременно на свою киношную версию и на Мишель Мерси в образе Анжелики. Я так засмотрелась на женщину, что пропустила момент, когда Драко подвел меня к родителям и представил матери. Пришлось быстренько собраться, улыбнуться и изобразить что-то вежливое и аристократичное из слов и поклона. В магическом мире было не принято целовать дамам руки, а детям вообще прощалось пренебрежение этикетом, но передо мной были родители приятеля и какие-никакие родичи. Стоило выпрямиться, как я поймала взгляд леди Малфой, в котором плескалось столько разных эмоций, что на миг меня прошибло ими насквозь. Боль, потрясение, радость и гордость слились в сложный клубок чувств, а я вспомнила, что нарцисса была из тех, кто искал меня после гибели родителей. «Мне тоже очень приятно с тобой познакомиться», — дрогнувшим голосом произнесла волшебница. Пока лорд Малфой, заметив состояние супруги, перехватил нить беседы и задавал вопросы об учебе и впечатлениях, леди приходила в себя и продолжала меня рассматривать. Ее глаза то и дело начинали блестеть накатывавшими слезами, а губы чуть кривились, но женщина быстро справлялась с собой, не позволяя посторонним увидеть ничего лишнего. После нескольких минут обмена общими и никому не интересными фразами, Малфой вежливо проводили меня до самого разделителя и аппарировали. И я была этому рада. Столкновение с нарциссой Малфой сильно выбило меня из колеи. «Я буду писать», — успел шепнуть мне Драко. Улыбнувшись, я направилась к кирпичной стене и ожидаемо увидела на той стороне нетерпеливо притопывавшего ногой дядю. «Сколько можно тебя ждать?» — рявкнул Дурсль. «Извините, дядя Вернон», — отозвалась я и осмотрелась. На платформе с Макгловской стороны обнаружились Уизли, Гринджер и еще несколько подозрительных личностей. Пришлось идти за дядей к его машине. Когда Вернон Дурсль выехал с парковки, я раскрыла свой рюкзак и нырнула в него едва не по пояс. «Что ты там делаешь?» — насторожился дядя, поглядывая в зеркало. «Что удумал? Быстро все закрой. Я не позволю тут вытворять твои штучки. Дядя Вернон, я просто хочу немного переодеться, чтобы никто не понял, где я на самом деле учусь. Вы против?» — невинно пояснила я свои действия. «Да, тогда ладно». Подтверждая свои намерения, я вытащила из рюкзака фланелевую рубашку в черные и красные квадраты, кеды и кепку. В поезд я садилась не в школьных брюках, а черных джинсах, а под жилетку и рубашку надела черную футболку. После переодевания во мне на самом деле нельзя было узнать студента частной школы, а из-за непривычной одежды вряд ли бы во мне признали Гарри Поттера, даже если бы парочка соглядатаев с вокзала переместилась на Тисовую. В Литл Уингинг мы приехали только через полтора часа из-за вечерних пробок. Быстро сгущались сумерки, включились фонари, из-за чего тени казались еще темнее. «Выметайся», — велел Дурсль, когда машина заехала на парковку возле дома. «И учти, я не позволю в своем доме ничего ненормального. Твои вещички полежат в чулане до сентября». Я только хмыкнула и кивнула, неторопливо выбираясь из машины. Пока дядя огибал транспортное средство, чтобы забрать с переднего пассажирского какие-то вещи, я натянула на руки перчатки и со всей осторожностью извлекла из кармашка рюкзака сверток из ишачьей кожи. «Хватит копаться!» — прикрикнул дядя, направляясь к дому. Я невнятно пробормотала извинения и последовала за ним. Любой, кто сейчас следил за домом, увидел бы, как Гарри Поттер вслед за Вернаном Дурслем входит в здание и закрывает за собой дверь. В прихожей, пропустив дядю вперед, я быстро присела на корточки, развернула скатку и бережно вытащила из нее несколько полосок пергамента, испещренных рунами. Через несколько секунд бумага отправилась под коврик, а из рюкзака я извлекла крохотный непрозрачный фиал. Покапли на активирующую руну, напомнила себе, откупоривая бутылек и наклоняя над первым кусочком пергамента. Закончив, я вернула скатку и фиал в карман, поправила коврик и поднялась, прежде чем накинуть капюшон мантии. Через минуту раздался недовольный окрик дяди и шипение тети. Родственники выглянули в коридор, недоуменно переглянулись, и тетя предположила. Ушел в свою комнату, затаившись в углу возле двери на кухню. Я внимательно наблюдала за тем, как Дурсли меня ищут. Дядя зверел на глазах. «Неужели этот мальчишка посмел куда-то уйти?» Взревел родственничек и направился к двери, но стоило ему ступить на коврик, как Вернана обдало видимым только мне серебристым сиянием, и мужчина замер, недоуменно таращись на дверь. «Дорогой!» — позвала Петунья со второго этажа. «Дорогой!» — заметив замершего мужа, женщина быстро спустилась и подошла к нему. Как только ее нога коснулась коврика, чары сработали вновь, и у двери стояло уже двое ошарашенных людей. «Каха!» — хлопая ресницами, кашлянула тетя несколько мгновений спустя. «Как прошел день?» «Неплохо!» — также неуверенно произнес мужчина. Только пришлось немного задержаться. Ужин почти готов. Хорошо, сориентировавшись, отозвался мистер Дурсль. Дадли дома, полкисы устроили сыну небольшой праздник в честь окончания первого года. Дадли должен скоро вернуться, заверила мужа Петунья. Именно поэтому ужин чуть позже. Я удовлетворенно кивнула, наблюдая за родственниками. План на случай принудительного выдворения к Дурслям я заготовила сразу после того, как обнаружила среди книг в выручай комнате один интереснейший фолиант по рунам. Из-за надзора над Литл Уингингом не стоило рисковать с палочковой магией. Идею же, как воплотить задуманное, я позаимствовала у близнецов Уизли, не гнушавшихся даже запрещенных приемчиков, даже с применением крови. Братцы Рона не раз использовали рунные цепочки, создавая ловушки на слизеринцев, но предпочитали рисовать их прямо на полу или стенах. Я поступила более практично, нанеся руны на пергамент. Активированные кровью, цепочки должны были действовать несколько недель, а потом превратиться в безобидные полоски бумаги, которые не вызовут подозрений у мнительной миссис Дурсль, когда она решит протереть пыль под ковриком. Пока же чары будут внушать родственникам мысль, что они и не ждали в этом году Гарри Поттера, но при вопросах о мальчике каждый, кто хоть раз в день наступил на коврик, будет заверять посторонних, что племянник и кузен где-то поблизости, сидит в своей комнате, работает по дому, гуляет по округе. Даже в мыслях Дурсли никто не заподозрит подвоха. Магия – великая сила. Из дома я выбралась через дверь пристройки и направилась к дому миссис Фиг. Стоило позаботиться и о кошатнице. Через час на вокзале появился подросток в темной одежде. Кепка скрывала лицо. Купив в кафе несколько сэндвичей, бутылку воды и пачку сока, ребенок направился к информационному табло, а после в туалет. Никому не было дела до неприметного подростка с рюкзаком, а потому никто и не заметил, что и через час из туалета не вышла тонкая фигурка в черном. Зато некоторое время спустя в центре Лондона по оживленной Юстон-Роуд уже шагал, теряясь в толпе, почти 12-летний подросток, в котором даже очень внимательный волшебник не признал бы Гарри Поттера. Маглам же было неинтересно рассматривать прохожего, иначе они бы заметили, как у подростка прямо на глазах отрастают волосы. К моменту, когда ребенок добрался до одного из входов в магический Лондон, рубашка была повязана на бедрах, кепка убрана в рюкзак, а волосы стянуты в пока не длинный, но вполне пышный хвост. Челка скрывала шрам. Никто не признал бы в бледной уставшей девочке Гарри Поттера. Найдя кафе с общественным камином, никому не интересный посетитель бросил деньги в копилку, зачерпнул летучий порох из банки и вошел в чуть грязноватый очаг. «Дом Рипа в лесу», — раздалось едва слышное. «Дом встретил меня тишиной и запустением. За почти год чары, похоже, рассеялись, и теперь все кругом снова покрывал тонкий слой пыли. Но я не расстроилась. Скинув рюкзак на пол, закружилась по комнате, чувствуя, как уходит напряжение. Дом, родной, гном, родной, как я счастлив, ты со мной. Наконец-то я дома». Примечание к части. Далеко в краю лесном, жил-был старый-старый гном. Был у гнома старый дом, 300 лет прожил он в нем. И бывало, если гнома, не бывало долго дома. Старый дом о нем скучал, грустно ставнями стучал. Раз понадобилось гному на 3 дня уйти из дома, неизвестно почему, но на 3-й вечер дому стало скучно одному. Старый дом навстречу гному зашагал в ночную тьму. Гном вернулся, дома нет, и росою сеян след, все места вокруг знакомы, только дома нету дома. Что могло случиться с домом? Может, он ушел к знакомым, может, он с дороги сбился, с непривычки заблудился, встретил речку на пути, и не может перейти, и подумал старый гном: бедный, бедный старый дом, поспешу ему навстречу, хоть на полдороге встречу, очень мало интереса, до утра шагать по лесу. Ночь прошла и день настал, дом бояться перестал. Подустал, замедлил шаг, и решил при этом так: гном, небось, давно уж дома, знать, домой пора и дому. Воротился, гнома нет, и в лесу затерян след. Дом вернулся, гнома нет, гном вернулся, дома нет, гнома нет и дома нет, и порос травою след. Через год, с большим трудом, повстречались дом и гном. Дом, родной, гном, родной, как я счастлив, ты со мной. С. М. Либин. Часть 41. Хозяйка нарцисса. Тихо позвала маленькая домовушка: хозяюшка. Да, Локти, я тебя услышала, — так же шепотом ответила молодая женщина и осторожно высвободилась из собственнического захвата спящего супруга. Взглянув на Люциуса, нарцисса невольно счастливо улыбнулась. Утренние сумерки скрадывали детали, и лицо мужа выглядело обманчиво расслабленным и юным. Продолжая мягко улыбаться, волшебница невесомо погладила чуть колючую от щетины щеку, разгладила морщинку на высоком аристократическом лбу подушечкой безымянного пальца и вздохнула. Все эти трудные 12 лет не пощадили сиятельного лорда Малфоя. Каждое утро он надевал маску, за которой прятал истинные эмоции и бесконечную усталость. Даже перед сыном Люциус старался не снимать ее, и только в спальне, в тенях и мраке, молодой лорд становился тем, кем являлся. Только нарцисса видела его настоящего, только ей волшебник поверял все, даже страхи, не считая это чем-то постыдным. И Нарси отвечала ему тем же. Леди Малфой запрокинула голову, смаргивая внезапные слезы. «Цисси!» — хрипловато позвал мужчина и перекатился на бок, пристально глядя на супругу. Очень давно он привык просыпаться вот так, рывком, и только 5 лет как оставил привычку первым делом хвататься за волшебную палочку. «Доброе утро!» — прошептала волшебница и склонилась к мужу, целуя его в уголок губ, вдыхая успокаивающий и родной аромат. Легкая улыбка мигом изменила лицо лорда Малфоя. Нарцисса залюбовалась. Обычно муж одаривал всех кругом презрительной усмешкой, а вот так, мягко, светло, с нескрываемой нежностью, улыбался только ей. Даже сыну редко перепадали мгновения подобной искренности, что не могло не печалить женщину. В следующую секунду волшебница задушенно охнула. Воспользовавшись ее расслабленностью, Люц рывком перевернул ее на живот и подмял под себя. «Что ты?» – прошипела нарцисса, но тут же тихо застонала, прогибаясь под горячими знающими руками. Муж слишком хорошо ее изучил и теперь бессовестно этим пользовался, где невесомо, где жестко проходясь по груди, бокам и бедрам горячими ладонями. От хриплого шепота у самого уха по плечам и спине разбегались мурашки. Прикрыв глаза, молодая женщина приглушенно застонала и провокационно заерзала, прекрасно зная, как это действует на мужа. Когда-то помолвку нарциссы и Люциуса заключили по решению семей. Молодые люди не сопротивлялись, сказывалось аристократическое воспитание, и никто из них не ждал обрести счастье в этом союзе. Блэки просто нашли младшей из дочерей самого родовитого и магически подходящего супруга, а Малфой надеялись силой крови Блэков перебить свое родовое проклятие. Цисси не ждала любви. Уж больно ветреным и эгоистичным казался Люциус в Хогвартсе. Как и он, ничего не ждал от самой замкнутой и тихой из сестер Блэк. Она ждала измен, Он ждал холода и одиночества, но они подчинились и вступили в магический брак. Более того, Люциус, собственник по природе, как все Малфой, настоял на самом жестком из вариантов магического брака, не допускавшего не то что измен, но мог основательно потрепать любого постороннего, вздумавшего проявить излишнюю настойчивость в отношении одного из супругов. Брак был заключен и даже подтвержден, хотя ни сам Люциус, ни Нарцисса впоследствии не желали вспоминать это неуклюжее действо. А вот две недели, последовавшие за этим, лорд и леди Малфой помнили до мельчайших деталей. Как оказалось, отсутствие рядом родни, донимающей неуместными советами, и наличие собственной виллы на французском побережье Средиземного моря превосходно влияет на сближение молодых супругов. К возвращению на родной туманный берег брак по расчету стремительно перетекал в брак по любви, в котором каждый из молодой четы Малфоев нашел то, что искал. Ни годы, ни невзгоды не рассеяли чувств, родившихся под ласковым средиземноморским солнцем. Порой Нарциссе даже казалось, что все прожитое только укрепило ее брак с Люцем. Откидываясь на плечо супруга, волшебница прикрыла глаза, наслаждаясь растекающейся по телу негой. Ей не нужно было поворачивать голову, чтобы увидеть улыбку на губах блондина. «Хос, хозяюшка!» Перепуганным шепотом снова позвала Лапти, и Нарцисса с досадой поморщилась. Вставать не хотелось. Хотелось остаться на плече Люциуса и доспать пару часов, нежась в родных объятиях. «Куда это ты собралась так рано?» — спросил лорд Малфой чуть удивленно. «У меня встреча», — вынужденно пояснила Нарцисса. «На континенте, так что на сборы и дорогу потребуется больше времени». «Вот как?» — дальше Люц не спрашивал. Давным-давно они договорились не скрывать друг от друга ничего важного, но и не допытываться, если один из них не желает о чем-то говорить. В прошлом это спасало их обоих много раз. «Я расскажу потом», — решила все же пояснить леди Малфой. «Пока я сама не знаю, чего ожидать». «Хорошо», — согласился волшебник, — «но будь осторожна. Это не тот человек, от которого я жду подвоха», — успокоила Нарцисса. «Я полностью доверяю этой ведьме», — Люциус кивнул, наблюдая, как любимая поднимается и направляется в ванную, ни капельки не смущаясь своей наготе. На миг залюбовавшись, волшебник поднялся и последовал за ней. «Я не стал спрашивать вчера, но что ты думаешь о Поттере?» — задал вопрос лорд Малфой, наблюдая за тем, как верная домовушка укутывает свою хозяйку в струящийся шелк светлого халата. Нарцисса, улыбавшаяся своему отражению в ростовом зеркале, закусила губу и будто разом поблекла. Люциус беззвучно обругал себя за неудачный вопрос и шагнул к жене. Ощутив теплую ладонь на своем плече, волшебница смежила веки и сильнее закусила губу. «Прости», — шепнул мужчина. «Я... все нормально», — перебила его леди Малфой. «Все нормально». По ее щеке скользнула жемчужина слезы, мигом позже расцветая на шелке причудливым бутоном. «Он похож на нее», — через минуту, справившись с собой, произнесла Нарцисса. «На, хру!» Люциус вздрогнул и неосознанно сжал плечо жены. Он помнил, как однажды, в ныне таком далеком 1981 году, будто в другой жизни, Нарцисса разбудила его среди ночи, чтобы сообщить о хорошей новости. Мир летел с горы вниз, но тогда, в середине лета, у Люциуса будто выросли крылья за спиной, его любимая жена ждала ребенка. Второго ребенка. То, на что уповали и Малфой, и Блэки, случилось. Кровь Блэков стремилась победить проклятие Малфоев. Один изматывающий день следовал за другим, но Люциус не роптал, лишь старался не радоваться слишком явно, и стремился каждый миг проводить с женой и сыном. Исполнял любые прихоти Нарси, и слушал рассказы о снах, которые стали ей сниться почти каждый раз. И один сон повторялся из ночи в ночь. В нем Нарцисса видела девочку, темноволосую и сероглазую, чем-то неуловимо похожую на Беллу, взявшую лучшие от двух родов, яркую, сильную. Целители утверждали, что сны леди Малфой не врут, волшебница ждала дочь, очень сильную магически девочку. Леди Блэк, узнав новость, объявила, что этот ребенок должен принадлежать Блэкам. Даже имя ребенку выбрала сама. И какое? Будто плевок в лицо старшему сыну. Будущую мисс Малфой должны были звать Хра, как звезду в созвездии гончих псов. Любой, хоть немного знакомый с астрономией, понял бы намек. И уж Сириус, неверный пес, особенно. А потом? Потом настала осень, и все разом разлетелось на части. 1 ноября Люциуса уволокли прямиком в Азкабан, как и всех остальных. Нарцисса осталась одна в Мэнере, не представляя, что делать. Срок беременности не позволял ей воспользоваться международным порталом. Даже отправить Драко подальше не вышло бы, но леди Малфой надеялась, что ее и сына не тронут. Люциуса выпустили 4 ноября, а 3-го в Малфой Мэннер с обыском и конфискацией заявились Аврора и министерские чинуши. Они потребовали открыть доступ, угрожали и хамили, как могут хамить только те, кто без усилий в одночасье получил в свои руки власть. Нарцисса надеялась на соблюдение хоть каких-то приличий, но напрасно. Осознание пришло к ней в тот миг, когда Авроры вволокли в дом артефакт, блокирующий магию домовых эльфов. Дальнейшая волшебница помнила бесцветными бессвязными картинками. Она волновалась о сыне, но ее не выпустили из гостиной, где учинили беременной женщине безжалостный допрос, требуя доступ во все помещения и все хранилища. Ни вид, ни состояние леди Малфой не смягчило ни Авроров, ни затесавшихся среди них Артура Уизли. Волшебник, у которого только 4 месяца назад родился 7-й ребенок, не подал измотанной женщине даже стакана воды, не успокоил испуганную мать. Опустошенная нарцисса не увидела в лице волшебника и тени сострадания. Авроры обыскивали дом, ломали мебель, рвали картины, били бесценные вазы. Но это не волновало леди Малфой. Она не повела и бровью, когда под видом конфискации из библиотеки выносили редкие и дорогие книги, а из покоев хозяев – шкатулки с украшениями и артефактами. Ее волновали лишь дети. А вот пришлых – пароли доступа к скрытым хранилищам. Вот только нарцисса не знала кодовых слов. Авроры не посмели применять к женщине пыточные заклинания, но их благородство не распространялось на физическое и психологическое воздействие. Нарцисса могла стерпеть угрозы себе, могла стерпеть оглушительные пощечины, после которых из разбитых губ лилась кровь на светлое платье, но угроза жизни сына рассвирепила волшебницу. Да так, что она кинулась на Авроров с кулаками, ведь палочку у нее отняли. Впоследствии женщина не могла вспомнить имя или лицо Аврора, пославшего в нее мощное отталкивающее, которым нарциссу впечатала в стену на другом конце комнаты. Но она слишком хорошо запомнила, кто сломал ее палочку и бросил, прежде чем увести из гостиной Авроров и запечатать заклинанием дверь, пару сухих фраз. Нет смысла продолжать. Давайте вернемся в министерство. Артур Уизли. Это имя огнем выжгло шрамы на сердце еще до того, как нарцисса потеряла сознание от боли. Очнулась волшебница много часов спустя в глубоком мраке ночи на холодном полу в луже крови. Очнулась и не шевелилась еще очень долго, прижимая ледяные ладони к животу. Прежде под пальцами крылом бабочки трепетало маленькое сильное сердце и чувствовался жар магии, а теперь внутри царила лишь пустота. Только страх за сына заставил женщину цепляться за реальность. Драко, Люциус, два имени подняли нарциссу сначала на четвереньки, а потом и в полный рост. До двери она добиралась рывками, опираясь то на кресло, то на диван, оставляя за собой кровавую полосу на бесценном паркете. Эльфы, все еще находясь под остаточным действием артефакта, не отзывались. Голос волшебница сорвала много часов назад. Именно такой, измученный, всю в крови, и увидел супругу Люциус, ворвавшись в дом на рассвете. Драко нашелся в курятнике, спящим в самом дальнем уголке на охапке свежей соломы, окруженный белыми павлинами и прикрытый ими от чужого внимания и ночного холода. Как оказалось, верная Латти сумела увести мальчика из дома до того, как уснуть. Исполняя ее наказ, Драко дошел до домика павлинов и спрятался там от пугающих людей в красных мантиях. Авроры же, встретив отпор острых клювов и когтей, предпочти не проверять курятник. На счастье, время полностью стерло из памяти Драко тот день, и это было единственной хорошей новостью. Люциус стоически воспринял разграбление Мэннера и огромные штрафы. Это все казалось совершенно неважными мелочами на фоне куда большей утраты. Всем, кто знал, Малфой запретил говорить о дочери, и сам старался не вспоминать, видя, сколько боли это причиняет Нарси. Он не позволял себе даже того, чтобы бросить справедливое обвинение в лицо Артуру Уизли, хотя рыжего хотелось порвать голыми руками. Но имена Авроров, участвовавших в обыске, узнал. Драко же и вовсе не подозревал, что когда-то у него могла быть сестра. «Это не», — осторожно напомнил лорд Малфой супруге. «Я знаю», — с болью улыбнулась волшебница, положила ладонь поверх мужниной и уверенно сжала. «Я знаю, это не она, просто, он так похож, только глаза зеленые, и это мальчик, верно?» Сбрасывая напряжение, кивнула нарцисса. «Верно, и Гарри Поттер интересный, все то, что о нем писал Драко. Я не очень верила, пока не увидела своими глазами». Люциус кивнул, соглашаясь. Он был рад, что волшебница разделила его впечатление от приятеля сына. Нарцисса еще что-то хотела сказать, но вспомнила о спешке. «Я не хочу опаздывать. Обсудим вечером, хорошо, дорогая?» Через час из поместья камином переместилась изысканно одетая молодая женщина. Она направилась сначала в один из модных салонов Эдинбурга, где имелся камин для посетителей, а оттуда совершила несколько аппарационных прыжков по всей стране, прежде чем воспользоваться очень надежным, но не зарегистрированным порт-ключом, перенесшим леди Малфой в укромное местечко в городке Булонь-сюр-Мер. И уже оттуда волшебница несколькими перемещениями через общественные камины добралась до Швейцарии, а там аппарировала по заданным координатам. Ее вынесло прямо на аппарационную площадку, укрытую от не самого теплого ветра стеной из невысоких сосен. Рядом дежурил приветливый молодой маг, которому нарцисса и передала без дополнительных просьб небольшой квадратик дорогого желтого картона с изображением замка и строчкой координат. «Мадам, прошу», тут же еще шире улыбнулся слуга. «Лимонное дерево, вас уже ожидают». От площадки, также укрытая деревьями, велась дорожка по склону. У ответвлений висели указания с названиями. Нужное нашлось через несколько минут неспешной ходьбы. «Прошу», указывая направление, склонился в поклоне молодой маг. «Вас встретит, мадам». Дорожка закончилась у одноэтажного здания, состоящего будто целиком только из дерева и стекла. На крыльце леди Малфой ждала официантка, затянутая в строгую сине-белую форму. Она и провела нарциссу внутрь того, что на деле оказалось отдельным банкетным залом. Но сейчас все лишнее было убрано, лишь у впечатляющей стеклянной стены, за которой открывался изумительный вид на горы и Макгловский городок внизу, стоял небольшой стол, накрытый на две персоны. Наставница, дождавшись ухода официантки, нарцисса приблизилась к столу и с уважением склонила голову. «Я рада, что ты решилась на эту встречу», — улыбнулась ей пожилая волшебница и жестом пригласила сесть. «Я не могла не прийти», — ответила нарцисса. Приглашение леди Малфой получила еще зимой. Незаметным жестом наставница сунула ей кусочек картона в рукав мантии и шепотом назвала день и время. Так что у Нарси была возможность со всех сторон обдумать этот визит. «Вовсе нет», — покачала головой пожилая волшебница. «У тебя нет обязательств передо мной. Старые соглашения нынче не имеют силы». Пожилая ведьма грустно вздохнула, глядя вдаль. «Если не соблюдать хотя бы их, то что нам останется?» Так же грустно спросила нарцисса. «Пусть уже давно нет тех балов, что были прежде, но мой первый выход в свет был под крышей вашего дома. Старые обычаи», — усмехнулась старшая ведьма. «Я подтверждаю, что пригласила тебя сюда без какого-либо злого умысла». Нарцисса кивнула, хотя и не ожидала другого. «Я пришла сюда к той, кто один раз пообещал мне безопасность и с тех пор не сделал ничего дурного, несмотря ни на что». Обычай покровительства над дебютанткой появился в магическом мире очень давно и не изжил себя и в 20 веке. Лишь в 70-х из-за стычек прекратили проводить балы и ныне традицию возродили не до конца. Вечные конфликты магов друг с другом породили множество способов, которым родители и другая родня пытались обезопасить своего отпрыска от влияния или смерти. Одним из таких способов и были балы дебютанток. Леди рода, в доме которого девушка впервые появлялась перед другими официально, брала на себя обещание непричинения вреда, становясь пусть не крестной, но одной из тех, кто в случае чего должен приютить попавшую в беду молодую ведьму. Дебютантки обычно давали ответную клятву. Сильного вреда нарушение клятвы не несло, но служило гарантией мира, если не между семьями, то хотя бы некоторыми представителями двух родов. Когда Белла с братьями Лестриндж напала на Фрэнка и Алису, нарцисса ожидала ненависти своей наставницы, но та ограничилась лишь молчанием и игнорированием. «Нынешняя встреча была первой за много лет. Я хотела обсудить с тобой возможное сотрудничество», — пояснила пожилая ведьма причину своего приглашения. «Еще год назад я не рассматривала такой вариант, но тогда я и не знала точно, чего ждать от возвращения Поттера в магический мир». Нарцисса понимающе кивнула и приготовилась слушать. Несколько часов спустя, полностью довольные друг другом, ведьмы покинули банкетный зал «Лимонное дерево» и каждая направилась своей дорогой. Нарцисса уже иным маршрутом пересекла континент, добираясь до Кале, чтобы макгловским паромом пересечь Ла-Манш, а ее наставница воспользовалась камином в собственной тирольской усадьбе, чтобы добраться до Министерства магии в Испании. В домашний камин шагнула высокая элегантная дама в модной темно-серой мантии, а в министерстве перед испанскими клерками вышла чуть сгорбленная узловатая старуха в потрепанном зеленом платье, палантине из пыльной лисы, в огромной шляпе с чучелом грифа и с нелепой ярко-красной лаковой сумочкой. Не заметить такую даму было невозможно, но вызывающие яркие детали отвлекали от лица, а на лице Августы Лонгботтом сияла довольная улыбка, глаза блестели живым огнем предвкушения. В Министерство магии Великобритании, подойдя к кассе, где следовало оплатить одноразовый порт-ключ, проскрипела волшебница.